Марте было уютно и спокойно. Она уже более месяца жила в подземелье дворца, но вовсе не чувствовала себя в чем-либо обделенной. У нее была пища, вода, выход к морю, которым она пользовалась по ночам, и даже источник пресной воды, возле которого она полюбила сидеть. Короли Родинора были предусмотрительны. Тут не испытала бы дискомфорта даже небольшое войско. Мало ли что. А еще та сущность, для которой был привычен облик змеи, с удовольствием сопровождала ее повсюду. И это не прошло даром. Марта понимала, что становится сильнее. А еще, если бы она знала раньше, если бы она была чуть моложе, лет бы 20 тому назад, когда они были рядом с Мишель, если бы она нашла дорогу сюда, она смогла бы так много. И сестре. Да, пусть принцесса оставалась выше ее по положению, пусть в их жилах текла разная кровь, но Марта всегда считала ее сестрой. Не пришлось бы умирать. Нет, не пришлось бы. Она смогла бы проклясть Рудольфа Сабигера не просто на бездетность, на полную. Смогла бы убить их. Смогла бы навести такую порчу, что они сами молили бы о смерти. Они бы корчились в муках, мечтали о ней. И даже попросить не смогли бы. Гнили бы заживо. У каждого мага есть определенный запас сил, которым тот может пользоваться. Своего рода резерв. У Марты тоже, но он был невелик. А сейчас медленно по капельке растягивался. Но возраст, она в чем-то уже закостенела. Ей было намного сложнее, чем молодежи. Когда у Алекса будет сын, его обязательно надо будет принести сюда и приводить регулярно. Пусть внук будет еще сильнее отца. Сын. Да, сын. Марта пристально наблюдала за Дариолой и все более убеждалась, что она носит ребенка Алекса. И в то же время ее разговоры с братом, с министрелем, с доверенными придворными дамами. Одного этого хватило бы для казни. Ах, бедняжка, как же она мучилась, ложась в постель с ненавистным ей человеком. Так орала, что половина дворцовых котов подпевать приходила. Сука! Если бы не ребенок Алекса, не его кровь! Приговор Дариоле был уже вынесен, и в глазах Марты обжалованию не подлежал. Ее сын не заслужил такой твари, которая будет улыбаться в лицо и мечтать воткнуть нож в спину. Один раз повезло, второго шанса ей не дадут. То, что Алекс жив, заслуга его природы полудемона. Дариола предала его, она умрет. Сначала родит, а потом умрет. Можно в родах, разве что не при ребенке. Марта отлично знала, что даже если Алекс запретит ей убивать Дариолу, она последует за ней и сама приведет приговор в исполнение. Пусть сын потом обижается. Темнота вдруг сгустилась. Змея свернулась в клубок, словно подобравшись для прыжка. Из ее рта зазвучал родной голос Алекса. «Мама, ты в порядке?» «Да, малыш. Когда ты собираешься возвращаться?» «Хоть сегодня». Марта задумалась. «А ты знаешь, что Дарий?» «Уехал? Отлично знаю». «И ты?» «Мам, ну разумеется, мы встретимся. А ты готовься». «К чему?» План Алекса она выслушала в тихом восхищении. «Вот ведь! Какой ты умничка! Алекс, ты весь в маму». «Или в отца?» «Аргадон тоже не глуп». «И?» «Сколько людей погибнет?» «Пусть погибают». Марта даже и не думала кого-то жалеть. «Ограничивающие условия ты задашь, а остальное мелочи». «Живые люди». «Отребье, воры, разбойники, прочая мразь. Они все равно подохнут, рано или поздно, так или иначе». Некроманты всегда оставались некромантами, и жалеть людей для них было просто неестественно. Вот если бы люди их любили, тогда да, тогда они могли бы проявить милосердие. А так, Марта могла пожалеть Торин, могла пожалеть ребенка Алекса, но даже Карли уже не вызвала бы никакого отклика в ее душе. Подумаешь, предательница, собаки, собачья смерть. Ладно, мам, ты там поосторожнее, хорошо? Обещаю, малыш. Мне еще внуков хочется потискать. Алекс прощается. Марта задумывается. Что-то не так с ее мальчиком. Но что? При встрече разберемся. А сейчас главное — его план. Войска готовы. Маринары выявили всех, кто предал законного короля. Осталось сдернуть маску с храмовников, и королевство вернется законному владельцу. Марта ждет. И в этот миг глаза ее неотречимы от глаз змеи из мрака. Такие же безжалостные черные провалы. Некроманты собираются взять реванш. Тетушка Меди слышит, как хлопнула дверь, но к Инис она решается зайти не сразу, минут через 10, когда из-за двери слышатся рыдания. Ну да, любопытство-с. Жаль, сам разговор подслушать не удалось. Иней. Девушка поднимает от подушки лицо. Тетушка, он ушел. Алекс? Да. Вы поссорились? Нет, ему просто нужно уйти. «Так он вернется?» «Нет!» Рыдание становится еще сильнее. «Тетушка, он не вернется! Никогда не вернется!» Меди чуть слышно вздыхает и присаживается на кровать к девушке. «Все будет хорошо, маленькая. Он обязательно вернется!» И не смотает головой. Рыдание становится еще сильнее. И тетушка Меди понимает, что что-то не так. Чего-то она не знает, а рассказать Инис не может. И остается только утешать девочку. В молодости сердца часто разбиваются. Но светлый даровал и другое счастье людям. Разбитое сердце постепенно склеивается обратно и может принять новую любовь. Но что заставило мальчика уйти? Загадка. К чести Инис мысль о том, что Алекс убил храмовника, а теперь удрал, чтобы не попасть под ответ, даже не пришла ей в голову. Она была твердо уверена, что Алекс ее не подставит. Если он ушел, так надо. Но зная своего демона, она была больше чем уверена, на нее не падет и тень подозрения. Хотя сейчас она бы против чего угодно не возражала, лишь бы вернулся. Я лечу по дороге верхом на Аквире. Хорошо, очень хорошо. Для моих планов лучше не придумаешь. Демон видит, что я не в настроении, все ускоряется и ускоряется. Почти взлетает над дорогой, касаясь в прыжке облаков. Ветер треплет мне волосы. Я сейчас в обличье демона. Для того, что я хочу сделать, лучше не придумаешь. Вот они. Аквир устремляется к группе огоньков. Вот и привал. И расположился на нем отряд его величества Дария, не помню какого по номеру. Хотя, о чем это я? Нет, и не будет у него никакого номера. Перебьется. Даже могилы у него не будет. Я усмехаюсь. Ну что же, свидетелей быть не должно. И их не будет. Дарий мой, остальные твои. «Королевская кровь, я тоже хочу». «Я поделюсь». «Успокаиваю я демона». «Убить не дам, но попробовать сможешь». «Хорошо». Аквир разгоняется, отталкивается задними лапами и приземляется прямо в центре. Какова будет ваша реакция на демона, который прыгает с неба? Остолбенение хотя бы на миг. Аквиру этого хватило. Демон бросается вперед, хватает одного из солдат прямо за голову и сжимает челюсти. Череп трескается с отвратительным звуком, мозги брызжут во все стороны. Несчастный даже не успевает вскрикнуть, но хрип более чем красноречивый. Кто-то из солдат падает, где стоял, и этого хватает за глаза. Аквир убивает жестоко, быстро, страшно, кроваво. Во все стороны летят куски тел и брызги крови. Кто-то пробует оказать сопротивление, но... Дарий сорвался со слишком малым количеством охраны, всего человек 50. Нам с Аквиром это на один зуб. Пусть даже кто-то и достанет его клинком, рана затянется. Если у солдат нет оружия из освященного серебра, а Квиру ничего не грозит. При том количестве энергии, крови, смерти, страха, которые он сейчас поглощает, хоть стенобитным орудием лупи, ничего не почувствует. Разве что разозлится. Да и моя сила немало ему дает. Демон, вызванный в наш мир, сильно зависит от некроманта, призвавшего его. И Аквир, пусть неосознанно, но подпитывается от меня. Обычно некроманты перекрывают этот канал, чтобы не быть выпитыми досуха. Но мне можно. Клятва не даст Аквиру взять больше необходимого. Зато я куда-то выплесну то, что мной владеет. Злость, гнев, безумие. Я тоже убиваю, но в отличие от Аквира, быстро и по возможности чисто. Удары в горло, в голову, в сердце. Не по доброте душевной. Так проще, потом не надо будет осматривать и добивать. Не люблю я это дело. Схватка продолжается недолго. Враги как-то очень быстро кончаются. И только шелестящая трава напоминает о том, что в шатре спал его величество Дарий. Сбежать хотим? Ну-ну. Чтобы догнать его, нам с Аквиром требуется 10 секунд. Запах страха, отчаяния, ужаса, безнадежности. Он словно дорогое вино. Он зовет, ведет за собой. И сбиться с него нельзя. Мы настигаем будущего короля на небольшой поляне, перепуганного, прижавшегося спиной к дереву. И я останавливаю Аквира. Я сам. Ты обещал. Его величество прижался к дереву и дрожит. И то сказать, мы сейчас, наверное, очень страшные. Аквир так точно. А я вот красивый в любой ипостаси, только очень испачканный. Ты его сейчас убьешь в азарте, а мне он нужен живым. Хорошо. Дари даже не пытается защищаться, а просто смотрит глазами загнанного животного. И я прекращаю его страдания коротким ударом в челюсть. Мужчина теряет сознание. Жаль, мои страдания так легко не прекратить. Обгадился, тварь такая. Нюхает это теперь. А впрочем, мне недолго, а им все равно. Взваливаю Дария на спину Аквиру, который брезгливо передергивает шкурой. И мы отправляемся в обратный путь. Сначала на место привала. Проверить солдат, добить уцелевших, покормить демона. Извините, ребята, ничего личного. Но вы пока еще в Родиноре. И вообще, вас сюда никто не звал. А раз пришли самовольно, обойдетесь без пряников. Вот. Аквир с удовольствием хрустит костями. Я сосредоточенно готовлюсь к ритуалу. Собираю 5 голов, аккуратно отделяя их от тел. Сцеживаю с кого-то еще живого крови. И не своей же рисовать? Да, жестоко. И что? У меня тоже жизнь не сладкая. Когда Аквир насыщается, я опять гружу на него Дария. Куда его? Ты сейчас поедешь к ближайшему из мертвых мест. Хорошо. Оно должно быть в Родиноре? Нет, лучше в Риалоне. Демон понятливо щурит кровавые глаза. Мертвое место. Да, есть хорошее место. Здесь, рядом. Да, есть и такие на земле места, которые исключили из обращения. Землю посыпали солью и предпочли забыть об их существовании навечно. Что это за места? Как правило, те, где прошла эпидемия. Или случилось что-то настолько мерзкое, что люди больше не решаются там жить. Всякое бывает. Земли Моралисов вполне могут такими стать, когда их окончательно очистят. Если успеют. Но нам-то с Аквиром что с того? На демонов человеческие болезни не действуют вообще никакие. А Дарий, да и пес с ним, пусть болеет. Он не проживет настолько долго, чтобы об этом пожалеть. Аквир мчится быстро и, наконец, останавливается. Это развалины каменного дома. Достаточно неприятные в слабом лунном свете. Очень неприятные. Прислушиваюсь к ауре и расплываюсь в довольной улыбке. «Великолепно! Ты молодец!» «Еще бы! Здесь убили некроманта! Видимо, во время охоты на магов этот не успел удрать или не сумел защититься, а вот проклясть своих убийц вполне успел, и душевно так, если сюда никто не забредает». Холодные щупальца силы тянутся ко мне, опознают. своего и словно бы смущенно отдергиваются, мол, «Прости, господин, не признали, не гневайся. Я сильнее, куда как сильнее. Я могу очистить это место от проклятия, могу. Только вот зачем мне это здесь и сейчас? Я не светлый и сияющий, я некромант и полудемон. Здесь и сейчас я буду делать то, что должен. И нет, я не оправдываюсь и не нуждаюсь в прощении. За мной моя страна, моя семья, мои люди. Я потерял Инис, но я не потеряю все остальное». В развалинах темно и тихо. Эх, не взял я лопату, а жаль. Отбрасываю ногой каменюку, расчищаю кое-как необходимый пятачок. А Квир довольно скалится. Хоть помог бы, скотина. Ну да ладно, хватит и того, что он стережет Дария. А то лови его еще раз. Неохота. Это что, догонялки? Да и зачем мне много места? Я принимаюсь готовиться к ритуалу, черчу пентаграмму, на этот раз мертвой кровью. Просто прокапываю в земле канавки подходящей палкой и зареваю их, тщательно следя, чтобы кровь пропитала землю как следует. Это не роскошь, это необходимость. Рене, показывая мне этот ритуал, не надо думать о нем плохо, исключительно в книге показывал. Предупреждал, что если что-то пойдет не так, первой жертвой станет сам некромант. И если бы не крайняя необходимость, я бы точно не стал связываться, но положение безвыходно. Устанавливаю по углам пентаграммы черепа. Вот так, отлично. Рисую символы, буквально исписываю ими землю, сверяюсь по сторонам света. Смерть, призыв, поверение, подчинение. Последний символ ужаса занимает свое место в рисунке. Подхожу к Дарию, грубо встряхиваю его. Да, надо же превратиться, а то еще сдохнет раньше времени от ужаса. Скройся с глаз. Бросаю я Аквиру. Демон понятливо отходит на пару шагов и посверкивает глазами из темноты. Ничего, это кстати. Демоны, даже низшие, распространяют ауру ужаса, которая отлично давит на человека. Если надо кого-то напугать, понервировать, допросить, лучше не придумаешь. Мне надо. Дарий приходит в себя не слишком быстро, но средства лучше оплеух еще не придумали. Открывает глаза, стонет. Я грубо его встряхиваю. «Оклемался?» Узнавание маячит на холеной морде. «Да уж, он симпатичнее сестрицы. Хотя что-то общее все же есть. То ли скошенный подбородок, то ли цвет глаз. А, пустое. Меня он пугается до вторично мокрых штанов. Да, это я, Александр Леонард Родинор. Не могу добавить. К вашим услугам. Сами понимаете, любезнейший Шурин, что с услугами у нас плохо, особенно с вашей стороны. Сестрицу вы мне свою предложили, но пирожок оказался с гвоздями». «Алекс, вы не так поняли». Дарий уже достаточно окремался, чтобы начать отнекиваться. «Ну да, клиент хамит». «Да неужели?» «Я сейчас изложу ваш блестящий план, а вы, любезнейший...» Тяну я с издевкой. «Поправьте, если что-то не так. Отлично понимаю, что на троне Родинора не может сидеть дитя чужой крови, вы решаете подложить под меня свою сестрицу. Что ж, мне тоже надо жениться, так что выход неплох. Вы даже соглашаетесь дать за ней хорошее приданное. И бедная Дариола героически терпит меня в своей постели, пока я не зачинаю ей ребенка. После этого моя миссия заканчивается. Она послушно ждет, пока плод не станет жизнеспособным, и меня можно убирать. Вы тем временем договариваетесь с храмом. И если бы не некоторые мои особенности, меня бы уже не было в живых. Кто из храма участвовал?» «Я... Достаю кинжал, подбрасываю его, ловлю за лезвие небрежно так. Провожу черту по щеке Шурина, пока не надавливаю, просто оставляю легкую царапину. И верчу кинжалом над его глазом. «Я ведь могу им и глазки повыковыривать, и барабанные перепонки проткнуть, и пальчики пообстругать. Еще как могу, у меня предрассудков нет, а вы, Шурин, полностью в моей власти. Я хочу жить». «Да вы, любезнейший наглец, жить он хочет. Странно, а меня не спрашивали, прежде чем храмовников подсылать?» Моя цена — жизнь. Договор у нас может быть только на легкую смерть. Отрезаю я. Нет, потерплю. Меня искать будут. Врете. Отец ваш померший. Совершенно случайно. Сестра сейчас министререм занята. Да и ума у нее немного. Пока кто найдет, косточки ваши травкой порасти успеют. Ничего, потерплю. Зато и ты ничего не узнаешь, тварь. Словно маска приличного человека спадает с лица мужчины, открывая крысиную морду. Хотя, что это я? Крысы рядом с Дарием. Такие милые создания. Что ж, пусть упирается. Почему никто не понимает простой истины? Чтобы выдержать боль, надо иметь очень серьезные личные основания. И то, далеко не все могут выдержать серьезные и продолжительные пытки. А у меня есть время и есть опыт. Частично книжный, но некроманты. Да, мы можем мучить специально. Иногда для ритуала нужна не просто жертва, нужна жертва, которая отдает максимум боли, страданий, ужаса. И нет, животных мы не мучаем. С человека можно получить намного больше. С животного же. Жаждущий не напьется ложкой воды. Боли и ужаса бессмысленной скотины не хватит ни на что серьезное. А вот человек — дело другое. Человека можно мучить долго и получить много. Главное, правильный подход к делу. Дарий упирается недолго, его хватает ровно на одно, фигурно обкромсанное ухо и пару пальцев. Потом он ломается и выкладывает все, что я хочу знать. Ну да, Риолонская церковь, да, Родинорская. Имена, храмы, должности сыплются потоком, едва запоминать успеваю. И нет, я не смогу потом вызвать его душу и допросить, поэтому приходится все узнавать сейчас. Аквир тоже слушает внимательно. Ему, конечно, незачем. Но вдруг я что-то забуду. Тогда у него будет возможность лишний раз показать свою пользу. Я же его призову для вопросов и угощу вкусненьким. Благо воров и убийц у меня пока в стране хватает. Угадал я правильно и даже своего тестя убил совершенно справедливо. Он это все и задумал. Точнее, прижатые моей беспощадной ногой родинорские храмовники бросились к риолонским коллегам, но те и решили поспособствовать. Даже много себе за это не выговаривали. Тут же дело не выгоды, а принципа. Сейчас Александр Родинор их пихнет, потом Дарий Риолонский попробует. Так храм и кормить перестанут. Нет, это неправильно. Убрать такого государя. Абигель? Нет, та лично не приложилась. Я ее хорошо законопатил, сразу связаться не удалось. А вот остатки ее семейки поспособствовали. Надо было им не просто конфискацию устроить, надо было сразу казнить. А я помилосердствовать решил. Баран. Результат налицо. Я дослушиваю все до конца, еще чуть-чуть кромсаю Шурина и уточняю. Не уточняю. Утаил ли товарищ? Чего важного? Нет, не утаил. Он бы мне все рассказал, вплоть до белья у первой женщины. Да мне вот слушать не досуг. Так что я беру его и волоку в пентаграмму. Вот при виде ее Дарий принимается биться и орать, так что сосны дрожат. Ты же обещал! Ты обещал! Нет, ничего я тебе не обещал. Обстоятельно разъясняю я. Договор на легкую смерть у нас был бы, если бы я не пачкал руки. А теперь все равно уж. Дарий в ответ поливает меня ругательствами. Я пожимаю плечами. Странные, все же люди пошли. Вот убивать меня — это нормально. А когда получаешь в ответ — плохо. Очень, очень странные люди. Ты... Да, забыл сказать. Я не человек. Ухмыляюсь и принимаю свое второе обличье. Дарий опять теряет сознание. Ну и пес с тобой. Все равно мне тебя мучить не надо. Нет в этом заклинании такого, просто нет. Но если бы было... Ладно, я еще найду, на ком отвести душу. Укладываю его, ориентируя по углам пентаграммы, привязываю руки и ноги. Вот так, вот и ладненько. Дарий опять успевает прийти в себя, но на этот раз не орет, просто молча плачет. крупные слезы скатываются по окровавленным щекам, губы трясутся. Жалко? Нет, совершенно не жалко. Эта хищная и ядовитая тварь и меня он приговорил без колебаний. То, что я выжил, не его заслуга, а Инис. Так, не думать о ней, я же сказал, не думать. Пристально смотрю на Дария. Ничего личного, Шурин. Мне просто нужна королевская кровь. Номинально, ты сейчас стал королем после смерти своего отца. А что пока не коронован, это не имеет значения. Ритуалы бывают и пустыми, но кровь не врет. Твоя кровь, моя кровь, королевская кровь. Но Дариолу я пока положить на алтарь не могу. До Тивара далеко. Да и король там. Пока еще первое покорение. Овчинка выделки не стоит. А вот ты мне подошел. Так что... И я начинаю читать заклинание. Шипящие звуки срываются с моих губ. Первая часть проходит без заминки. Выдох, и над головами, установленными по углам пентаграммы, взвивается веселенькое черное пламя. Оно горит живо, ярко. Косирина. Дарий пока еще скулит. Воняет от него так. Видимо, содержимое желудка уже вылилось в штаны, и за ним последовало содержимое мозга. Головы в отблесках черного пламени смотрятся инфернально. Плоть выгорает шипящим звуком, пахнет жареным мясом. Посредней вспыхивает кровь в канавках. Вот теперь все правильно. Вторая часть заклинания намного проще, вербально, короче, отчетливее. А вот сил от меня требует намного больше. Я надрезаю себе запястье и продолжаю читать. Кровь падает крупными каплями на землю, и та начинает дымиться. В темноте кажется, что от места падения капель моей крови разбегаются крошечные черные змейки. В воздухе начинает проявляться нечто. Запах? Да, что-то сладковато-гнилостное. Так пахнут разложившиеся трупы. Звук? Да, на пределе слышимости. То ли стон, то ли вой. Он когтями царапает по нервам, снимая стружку с души. Кому-то более впечатлительному хватило бы этого зрелища, чтобы посидеть и до конца жизни своей мучиться недержанием. Мне же... Я дочитываю заклинание, и последнее слово «кам» камнем падает в темноту, повисает тишина, а потом она взрывается истошным воем Дария. И есть отчего, его живот выглядит так. Он вспучивается изнутри, толкается, потом лопается с неописуемым звуком, и наружу лезут. Да, все же их несколько. Человеку они напомнили бы струйки мрака. Я же видел крыс, видел их маленькие головки, горящие алым глаза, длинные, голые, извивающиеся хвостики. В животе у несчастного кишит целый крысиный клубок. Он растет, жрет, пищит. Я молча жду, а когда, наконец, сердце Дарья перестает биться, произношу только одно слово. «Дедишин». На одном из древних языков, сейчас уже забытых, это означает... подчинение. И в клубок падает единственная капля моей крови. Этого хватает. Крысы словно бы свиваются воедино, скручиваются в толстый жгут, и спустя миг из живота бывшего короля вырастает крысиный король. «Ты призвал меня, человек?» Смотрю спокойно, меняю внешность еще пару раз, разглядываю когти на руке. Крыса меняет песенку. «Такой же, как я». «Выпусти, отслужи». «Я краток». «Чего ты хочешь?» Крыса не агрессивна. Опознав во мне своего, прощупав мою ауру и убедившись, что воздействие не получается, она готова договариваться. И то сказать, даже аквир в кустах поджимает хвост. Я же... Мне все равно, я сейчас пуст и безразличен. «Я выпущу тебя из круга и дам погулять, в обмен на службу». Алые глаза вспыхивают интересом. «Что я должен сделать?» «Я выпущу тебя из круга в обмен. Ты со своим выводком отправишься по землям двух королевств. Родинора и Риалона». Крыса явно заинтересована. Увы, сейчас в котлету добавится гвоздей. «Жрать ты будешь только одну разновидность людей. Храмовников». Что это такое? Загляни в мою память. Холодная липкая щупальца тянется к моей голове. Я осторожно приоткрываю воспоминания последних дней. Храм, служители в белых рясах, холопы и прочая шушера, карающие. Опасная дичь. Ты тоже не зайчик беленький, справишься. Крысак взмахивает хвостом, длинным, голым, чешуйчатым, как у настоящей крысы. Еще бы! Чем заплатишь? Их души уйдут к тебе. Мало. Если будешь стараться, добавлю еще пару сотен. Обещаю я. Крысак облизывается. Королевскую кровь. Если попадутся, постараюсь. Договорились. Клятву. Крысиный король по всей форме произносит слова, скрепляя их силой. Он обещает гулять по территории Риалона и Родинора, жрать храмовников и только их, не трогать более никого, а ровно спустя 13 дней явиться ко мне, и я отпущу его. Особенность заклинания. Сам он мог бы и не уйти, но с этого мига начинается боль. Даже не так. Боль! Поверьте, это страшно, я знаю, о чем говорю. По воздействию, даже поджаривание на медленном огне, на сковородке, каждой части тела по отдельности. Это так, приятная щекотка. Пока моя аура прикрывает короля, он не страдает, ровно 13 дней, потом же. Меня можно убить или оставить в живых, и это уже ни на что не повлияет. Клятва дана. Крысак срезывает мою кровь, я глотаю пару капель его крови. Я могу насылать болезни? Только на храмовников. На города? Он спрашивает не просто так. Крысиный король. Кто знает, сколько болезней могут перенести крысы? Вы не знаете? Нет? А много, очень много. И он властен над ними, над всеми. Еще месяцем раньше я бы... Да плевать мне было бы два раза. Я отдал бы ему территорию Риалона, и пусть хоть все передохнут. Но с Инис я стал более человечным. А потому храмовники и только они. Вот на тех, что хочешь, хоть чуму, хоть холеру. Но если заболеет кто-то из обычных людей, клятва расторгнута. И гори, крысак. Ему это явно не нравится, но козыри у меня на руках. Не так-то просто призвать крысиного короля. Для этого нужно принести королевскую жертву, обладать силами и знаниями. А потому некроманты предпочитают обходиться слугами, а не хозяевами демонического мира. Когда ему еще представится такая возможность? «Я чувствую в тебе кровь сильного демона. Разрушителя?» «Да». «Почему ты не призвал его?» «Пожимаю плечами. Почему я не призвал Аргадона?» «Да потому что он ворон битвы, он вояка. Да, с громадной мощью, но и только-то. Он сравняет город с землей, но не посеет ужас, не распространит панику. А вот крысы, они могут, еще как могут, и это будет страшно». «Почему-то множество людей боится крыс. Почему? Не знаю. Мне сей страх неведом. Но кто мне мешает им воспользоваться?» «Инструктаж крысиного короля длится порядка получаса. Мы скрупулезно обговариваем, кого он еще может сожрать, кроме храмовников. Грешен, в этот список попадают разбойники на дорогах, нищие, воры. Жестоко? Я не знаю, что толкнуло их на большую дорогу, что заставило их грабить, убивать. Нет, не знаю, да и разбираться не хочу. Я не светлый и всепрощающий. Я полудемон, этим все сказано. У кого-то не было выхода? Возможно. Но тогда пусть он уйдет из этого мира, и его душа отправится в круг перерождений пораньше. Несомненно, у него будет достойное посмертие. А с жестокостью не ко мне, это в храм. Если от него что-то останется.